0, 1, 3. Поехали! Всем привет, встречай на территории. Меня зовут Сос, все не наша история. Есть капля горя, но позитива море. У каждого своя доля, но нас двое. Вдали горят ночного города огни, но не Москвы, это чепы, давай лови. Прямо с берегов нашей матушки реки, чтобы знали все они, как ебашить от души. Пока мой город засыпало белыми снегами, пока вы засыпали, я не спал и ночами. Питался дымом мечами, рифмами, битами. Антоша бедненький, без отпуска месяцами. Не ради мании, это как мания. Со мной и мои парни, спасибо за компанию. Это готовилось долго, 3 года ожидания. Опасней для подъездов, прошу внимания.